Глава 11. Наталья положила блокнот на стол. «Я повидала много всего необычного, но вы побили все рекорды», — призналась она, снимая с нагревателя кофейник. Она задержала на Лорен взгляд. За 30 лет полицейской службы она провела несчетное множество допросов и могла определить, искренен ли подозреваемый. С большей ловкостью, чем тот, приступить закон. Молодая докторша была откровенна. Кроме участия в ее выходке Пола, ничего не скрывала. Признавала свою ответственность, правда утверждала, что если подобное повторится, она поступит так же. Прошло полчаса, Лорен рассказывала, Наталья слушала, время от времени подливая в обе чашки кофе. «Вы не записали ни одного словечка из моих показаний», — заметила Лорен. «Я здесь не за этим. Завтра утром вами займется инспектор. Советую вам дождаться адвоката, прежде чем рассказывать кому-то еще то, что только что открыли мне. У вашего пациента есть шансы выжить?» «Это станет ясно, когда закончится операция. Почему вы спрашиваете?» «Если Лорен удастся спасти жизнь больного, администрация больницы миссии Сан-Педро не станет вчинять ей иск», — объяснила ей Наталья. «Может быть, существует возможность выпустить меня на время операции?» — спросила Лорен. «Клянусь, что завтра утром снова буду здесь». «Сперва судья должен установить сумму вашего залога. В лучшем случае это произойдет днем, если, конечно, ваш коллега до этого не заберет жалобу. На это можно не рассчитывать. Он не выносил меня на факультете и теперь воспользуется случаем меня проучить. Вы с ним знакомы? На 4-м курсе мне приходилось терпеть его как соседа по лекциям. Он занимал на скамье слишком много места? Однажды ему вздумалось погладить меня по коленке. Я его отвадила без лишних церемоний. И это все? Я могу говорить в отсутствии адвоката?» — игриво спросила Лорен. «Ладно, я отвесила ему пощечину на лекции по молекулярной биологии. Шлепок слышала вся аудитория. Помню, в полицейской академии я надела наручники на молодого инспектора, попытавшегося меня поцеловать. Неважная у него выдалась ночка. Он провел ее пристегнутым к дверце машины. «С тех пор вы с ним не встречались? Мы с ним скоро поженимся». Наталья попросила Лорен извинить ее. Инструкция обязывала запереть задержанную в камере. Лорен посмотрела на решетку в глубине помещения. «Ночь выдалась спокойная», — утешила ее Наталья. «Я оставлю камеру открытой. Если услышите шаги, запретесь сами, иначе у меня будут неприятности. В ящике под нагревателем есть кофе, в шкафчике чашки, только без глупостей». Лорен поблагодарила ее. Наталья вернулась в свой кабинет, чтобы занести в журнал ночного дежурства данные молодой женщины, доставленной в 7-й участок в 4:35 ночи. «Который час?» — произнес Фернстайн. «Вы устали?» — спросила его Норма вместо ответа. «С чего бы мне уставать? Меня лишь разбудили среди ночи, и я только час делаю операцию», — проворчал старый хирург. «От собак не рождаются кошки, не правда ли, дорогая Норма?» — вставил анестезиолог. «Объясните-ка мне смысл вашей поговорки, любезный собрат», — осведомился Фернстайн. «Я задаюсь вопросом, откуда бы у вашей ученицы взяться ее тяжелому характеру? Надо думать, ваши студенты будут заниматься медициной в легком итальянском стиле?» Фернстайн вел дренаж в надрез, проделанный в черепе Артура. В трубку хлынула кровь. Субоболочная гематома начинала рассасываться. После каутеризации микрорассечений предстояло заняться маленькой сосудистой аномалией. Зонд нейронавигатора преодолевал миллиметр за миллиметром. На мониторе появлялись кровеносные сосуды, похожие на подземные реки. Невероятное путешествие в центр человеческого разума проходило пока что беспрепятственно. С обеих сторон передней части навигатора раскинуло серое мозговое вещество, напоминавшее облачные скопления. Их ежесекундно пронзали молнии. Зонд неуклонно прокладывал себе путь к конечной цели. Но должно было пройти еще много времени, прежде чем он достигнет внутримозговых сосудов. Наталья узнала шаги на лестнице. К ней в комнату заглянул инспектор Пельгес, всклокоченный, с потемневшим от свежей щетины лицом. Он положил на стол белый пакетик, перевязанный каштановой лентой. «Что это?» — с любопытством спросила Наталья. «От мужчины, которому не удается уснуть, когда в его постели нет тебя». «Тебе так сильно не достает меня?» «Не тебя, а твоего дыхания. Оно меня убаюкивает». «Уверена, рано или поздно это произойдет. Что именно?» «Ты просто скажешь мне, что больше не можешь без меня жить». Старый инспектор присел на стол Наталии, достал из кармана пачку и поднес ко рту сигарету. «Поскольку тебе остается служить еще несколько месяцев, я в порядке исключения поделюсь с тобой плодами опыта, приобретенного тяжким трудом. Чтобы прийти к выводу, необходимо собрать улики. В интересующем тебя случае ты имеешь дело с субъектом под 60 лет, покинувшим Нью-Йорк, чтобы жить вместе с тобой. Тот же самый субъект вылезает из своей постели, являющейся одновременно твоей, в 4 часа утра мчится через город, хотя ни черта не видит в темноте, останавливается, чтобы купить тебе пирожки, хотя содержание холестерина в крови запрещает ему даже приближаться к кондитерской. А в этом пакете сладкие пирожки. Приходит в твой кабинет и кладет их тебе на стол. Какие еще улики нужны? Я бы все-таки предпочла чистосердечное признание. Наталья вынула из зубов Пельгеза сигарету и наградила его поцелуем. «Уже неплохо. Ты делаешь успехи в своем расследовании», — одобрил отставной полицейский. «Ты отдашь мне сигарету?» «Это государственное учреждение. Здесь курить запрещено». «Кроме тебя да меня здесь никого нет. А вот и есть молодая женщина в камере номер 2. У нее аллергия на табак. Она врач». «Вы арестовали врача? Что она натворила?» От этой истории даже у меня глаза полезли на лоб, хотя я, казалось бы, повидала на этой работенке все и даже больше. Она угнала скорую помощь и похитила пациента в коме. Наталья не успела договорить. Пельгес слез со стола и быстрым шагом направился в коридор. «Джордж!» — крикнула она ему вслед. «Ты ведь на пенсии!» Но инспектор, не оборачиваясь, открыл дверь комнаты для допросов. «У меня предчувствие», — пробормотал он, закрывая за собой дверь. «Кажется, мы продвинулись не очень далеко», — сказал Фернстайн, поворачивая рукоятку робота. Анестезиолог подался к своему экрану и быстро увеличил поступление кислорода. «У вас трудности?» — спросил его хирург. «Насыщение крови кислородом снижается. Дайте мне несколько минут, прежде чем продолжить». Медсестра отрегулировала перфузию и проверила трубки поступления воздуха, подведенные к ноздрям Артура. «Все на месте», — доложила она. «Кажется, стабилизируется», — с облегчением проговорил Гранелли. «Я могу продолжать?» — спросил Фернстайн. «Да, но мне все равно неспокойно. Я даже не знаю, есть ли у этого человека кардиологический анамнез. Запускаю второй дренаж. У гематомы Затвердение поверхности. Давление у Артура понизилось. Цифры на экране не вызывали тревоги, однако требовали постоянного внимания анестезиолога. Его не устраивал газовый состав крови. Чем быстрее он начнется, тем лучше. У него неважная реакция на деприван, проговорил Гранелли. Кривая на электрокардиограмме нырнула вниз. Волна Ки была неправильной. Норма, затаив дыхание, посмотрела на маленький монитор, но зеленая кривая выделывала свои колебания без нарушений. «Пронесло», — вздохнула сестра, опуская дефибриллятор. «Мне бы пригодилась сравнительная эхограмма», — сказал Фернстайн. «Увы, сегодня у нас в бригаде не достает одного врача. Что она там делает, черт возьми? Не задержат же они ее на всю ночь». И Фернстайн поклялся лично заняться кретином Брисоном. Лорен сидела на скамейке в глубине зарешоченной клетки. Пельгес потянул дверь и улыбнулся, увидев, что камера не заперта. Он налил себе чашку кофе из кофейника. «Я не скажу про камеру, а вы молчите про молоко. У меня холестерин, она будет бесноваться». «Она права, какой у вас уровень?» «Вам не кажется, что обстановка неподходящая? Я пришел не на медицинскую консультацию. Вы хотя бы принимаете лекарства? Они лишают меня аппетита, а я люблю поесть. Попросите, чтобы вам поменяли лечение». Пельгес просмотрел полицейский рапорт. Наталья не добавила к нему ни слова. «Наверное, вы ей приглянулись», — заметил Пельгес. «Ничего не поделаешь, она такая. К одному относится так, другому эдак». «О ком вы говорите?» «О своей жене, которая забыла записать ваши показания и запереть решетку вашей камеры. Просто ужас, какой рассеянной она становится с возрастом. Кто этот пациент, которого вы похитили?» «Некто Артур Эшби, если мне не изменяет память». Пельгес воздел руки к потолку, вид у него был подавленный. «Час от часу не легче. Можно пояснее?» — попросила Лорен. «Он уже пытался испортить мне последние месяцы службы. Только не говорите, что вы приняли у него эстафету и решили испортить мне жизнь в отставке. Не имею ни малейшего представления, о чем вы толкуете». «Именно этого я и опасался», — сказал инспектор со вздохом. «Где он сейчас?» «В мемориальном госпитале, в операционной отделении нейрохирургии, где должна была сейчас находиться я, вместо того, чтобы гробить время в полицейском участке. Я уже просила вашу жену позволить мне туда вернуться. Я дала ей слово, что после операции снова сяду сюда, но она не согласилась». Инспектор встал, чтобы налить себе еще. Повернувшись к Лорен спиной, он положил в чашку ложку сахарной пудры. «Только этого не хватало». Напряг он голос, чтобы перекрыть звяканье ложечки в чашке. «Ей осталось 3 месяца до выхода в отставку. У нас уже куплены билеты в Париж». «Знаю, у вас двоих это такой спорт, но я вам не позволю все нам испакостить». «Не припомню, чтобы мы с вами встречались раньше, и совершенно не понимаю, о чем вы толкуете. Нельзя ли объяснить?» Пельгес поставил на стол стаканчик с кофе и подвинул его Лорен. «Осторожно, очень горячо. Выпейте это, и я вас отвезу». «За эту ночь я уже причинила много неприятностей людям вокруг меня. Вы уверены, что...» «Я, считай, 4 года как в отставке. Что они теперь могут мне сделать после того, как лишили работы?» «Так я могу вернуться туда? Еще как можете. Почему вы это делаете?» «Вы медик, ваше дело — лечить людей, а я полицейский. Предоставьте задавать вопросы мне. Едем. Я должен привести вас обратно до смены дежурства. Это через 4 часа». Лорен вышла за полицейским в коридор. Наталья подняла голову и посмотрела на Пельгеза. «Что ты делаешь?» «Ты оставила дверь клетки открытой, дорогая. Вот птичка и выпорхнула. Смеешься?» «Ты сама жалуешься, что я никогда не смеюсь. Я заеду за тобой в конце твоей смены. Заодно верну малышку». Пельгез открыл дверцу машины для Лорен, потом обошел Меркьюри Гранд Маркиз и уселся за руль. В салоне пахло натуральной кожей. «Она слишком новая для меня, но моя старушка Торнадо этой зимой испустила дух. Если бы вы слышали, галоп 385 лошадок у нее под капотом. У нас ни на счету, ни одна славная погоня. Любите старые машины?» «Нет, это я так, для разговора». Заморосил мелкий дождик. На ветровом стекле раскинулись сверкающие гирляндой дождевые капли. «Знаю, у меня нет права задавать вам вопросы, но все-таки. Почему вы выпустили меня из камеры?» «Вы сами на это ответили. Вы принесете больше пользы у себя в больнице, чем если будете и дальше пить дрянной кофе у меня в участке». «А, у вас, значит, обостренное чувство общественного долга? Хотите, чтобы я вернул вас в полицию?» Безлюдные тротуары блестели в ночи. «А сами-то вы зачем все это натворили? Из-за обостренного чувства долга?» Лорен помолчала, глядя в окно, потом ответила. «Понятия не имею». Старый инспектор достал пачку сигарет. «Не волнуйтесь, я уже 2 года не курю. Так, жую и все». «Правильно. Так вы продлеваете себе жизнь. Не знаю, доживу ли я до глубокой старости, но, честно говоря, на пенсии, на диете без холестерина, да еще при запрете на курение, жизнь и так кажется мне слишком затянувшейся». Он выбросил сигарету в окно. Лорен включила дворники. «Вам случалось хорошо себя чувствовать в обществе человека, которого никогда раньше не встречали?» «Однажды в полицейском участке на Манхэттене, где я служил молодым инспектором, пришла женщина. Она поздоровалась со мной. Мой кабинет был как раз рядом с входом. Она только что поступила к нам диспетчером. Все годы, пока я колесил по городу, она оставалась голосом в моей бортовой рации. Я старался, чтобы часы моей службы совпадали с ее. Я был от нее без ума. Я видел ее совсем нечасто, поэтому хватал абы кого, лишь бы вернуться в участок и покрасоваться перед ней с новым задержанным. Она быстро раскусила мою уловку и сама предложила пойти выпить по рюмочке, пока я не арестовал первого же уличного лоточника за торговлю мокрыми спичками. Мы пошли в маленькое кафе позади участка, сели за столик, и вот...» «Что вот?» — спросила Лорен, смеясь. «Если я закурю одну штучку, вы ничего не скажете?» «Две затяжки и сигарету в окно». Договорились. Полицейский сунул в рот новую сигарету, щелкнул зажигалкой, но, не прикурив, возобновил рассказ. «У стойки бара сидели несколько сослуживцев. Они сделали вид, что ничего не видят. Но мы с ней знали, что уже на завтра пойдут пересуды. Я не сразу признался самому себе, что чувствую пустоту, когда ее нет в участке. Теперь я ответил на ваш вопрос. Что вы сделали, когда это поняли?» «Продолжал попусту терять время», — ответил инспектор. В машине установилась тишина. Пельгез смотрел на дорогу перед собой. «Человека, которого я увезла, я видела только мельком. Я быстро его осмотрела, и он ушел со странным, немного отсутствующим видом. А потом мне позвонил его друг с невеселыми новостями». Инспектор медленно повернул голову. «Не могу объяснить вам, почему, но, кладя трубку, я была счастлива, что знаю, где он находится», — закончила она. Пельгез посмотрел на свою пассажирку, чуть улыбнулся и достал из бардачка красную мигалку, которую водрузил на крышу машины. «Уважим ваше нетерпение. Он, наконец, зажег сигарету. Автомобиль рассекал ночь, и ни один светофор не рискнул прервать его полет. Норма вытерла профессору лоб. Еще несколько минут, и зонд достигнет цели. Небольшая сосудистая аномалия была уже на виду. Электрокардиограф издал короткий звук. Вся бригада перестала дышать. Гранелли наклонился к прибору и посмотрел на бегущую по монитору кривую. Потом похлопал по монитору, и кривая приняла обычный вид. «Эта машинка устала не меньше вас, профессор». И реаниматолог вернулся на свое место. Но его слова никого не успокоили. Норма проверила уровень зарядки дефибриллятора, поменяла мешок, куда поступала кровь из гематомы, еще раз продезинфицировала периметр надреза и тоже вернулась на свое место сбоку от стола. «Доступ гораздо сложнее, чем я думал», — сказал Фернстайн. «Эта извилина ни на что не похожа». «Думаете, аневризма?» — спросил анестезиолог, не отрываясь от экрана нейронавигатора. «Ничего похожего. Скорее напоминает маленькую железу. Я ее обойду и осмотрю. Я вовсе не уверен, что ее надо удалять». Когда зонд приблизился к участку, о котором говорил Фернстайн, норму отвлек электроэнцефалограф, измерявший электрическую активность мозга Артура. Одна из волн стала как-то странно колебаться, внезапно взлетела вверх с небывалой амплитудой. Подражая анестезиологу, медсестра похлопала по монитору. Волна опала, потом вернулась на нормальную высоту. «У вас что-то не так?» — спросил профессор. При первой аномалии принтер прибора должен был сделать отметку, но он молчал. Странная кривая ушла в правую часть экрана. Норма пожала плечами и подумала, что в этой операционной устали все. И люди, и приборы. Она тоже не исключение. «Думаю, можно будет сделать надрез. Не уверен, что эту штуковину надо удалять», — сказал профессор. «Но, по крайней мере, можно будет сделать биопсию». «Не хотите передохнуть?» — предложил анестезиолог. «Предпочитаю как можно быстрее закончить. Нельзя было браться за такую операцию с такой маленькой бригадой». Гранелли, наоборот, любил работать именно в маленьких бригадах. К тому же в этой операционной собрались лучшие врачи города. Он решил сохранить это мнение при себе и стал думать о приятном, о предстоящем ему в уикенд выходе на просторы залива Сан-Франциско. Недавно он купил для своей яхты новый большой парус. Меркьюри Гранд Маркиз въехал на стоянку госпиталя. Пельгес потянулся, чтобы открыть дверцу для Лорен. Она вышла из машины и задержалась, будто разглядывая ее. «Быстро сматывайтесь отсюда», — распорядился инспектор. «У вас есть дела поважнее, чем глазеть на мой автомобиль. Я буду в кафе напротив. Надеюсь, вы явитесь туда, прежде чем моя колымага превратится в тыкву». «Я смотрела на вас и искала слова благодарности». Лорен проскользнула в шлюз неотложки, бегом пересекла зал и влетела в лифт. Чем выше поднималась кабина, тем сильнее у нее колотилось сердце. Спора надела халат, без чьей-либо помощи завязала тесемки и натянула перчатки. Задыхаясь, она толкнула локтем рычаг, открывавший вход в операционную. Дверца отъехала. Никто, казалось, не обратил на нее внимания. Немного подождав, Лорен кашлянула. «Я вам не помешаю?» «Нет, вы нам не нужны, если не сказать сильнее», — проворчал в ответ Фернстайн. «Могу я узнать, что вас так задержало? Засовы в камере полицейского участка». «В конце концов, вас освободили?» «Нет, перед вами мой дух», — сухо отрезала она. Только теперь Фернстайн поднял голову. «Избавьте меня от ваших дерзостей». Лорен подошла к операционному столу. Пробежала взглядом по батарее мониторов и спросила Гранелли о состоянии оперируемого. Ответ анестезиолога был успокоительным. Возникла одна трудность, но она устранена. Теперь все как будто пришло в норму. «Мы уже закругляемся», — добавил Фернстайн. «Я отказался от биопсии, слишком велик риск. Придется молодому человеку и дальше жить с этой аномалией. А науке мириться с неизвестностью». И тут раздался резкий гудок. Норма схватила дефибриллятор. Анестезиолог уставился на экран. Сердечный ритм опасно переменился. Лорен отняла у Нормы рукоятки, потерла друг от друга и приложила к груди Артура. «300!» — крикнула она, посылая ток. Тело выгнулось от разряда и тяжело рухнуло на операционный стол. Кривая на экране не изменилась. «Мы его теряем!» — воскликнула Норма. «Зарядите на 350!» — приказала Лорен, снова нажимая на рукоятки. Грудная клетка Артура рванулась к потолку. В этот раз зеленая линия совершила нырок, после чего снова стала уныло прямой. «Заряжаем на 400. Влейте ему 5 миллиграммов адреналина и 125 слумидрола», — крикнул Лорен. Анестезиолог немедленно повиновался. В одно мгновение на глазах у профессора, от которого ничего не ускользало, молодая женщина из неотложки взяла командование в операционной на себя. Как только дефибриллятор набрал требуемый заряд, Лорен опять нажала на рукоятки. Тело Артура вздыбилось в последнем усилии удержать ускользающую жизнь. «Норма, еще одну ампулу на 5 миллиграммов адреналина и один лидокаин, живо!» Фернстайн следил за нежелавшей меняться кривой. Подойдя к Лорен, он положил руку ей на плечо. «Боюсь, мы сделали даже больше необходимого». Но Лорен вырвала из рук Нормы шприц и без колебаний всадила иглу в сердце оперируемого. Действовала она с воистину устрашающей точностью. Игла прошла между ребрами и проникла на несколько миллиметров в окружающую сердце оболочку. Раствор немедленно распространился по всем волокнам миокарда. «Не смей умирать», — яростно шептала Лорен. «Борись». Она опять схватила рукоятки дефибриллятора, но на этот раз Фернстайн заставил ее убрать руки. «Хватит, Лорен, позвольте ему уйти». Она решительно оттолкнула своего учителя. «Это называется не уйти, а умереть», — заорала она ему в лицо. «Когда мы осмелимся называть вещи своими именами? Умереть, умереть, умереть», — повторяла она, колотя кулаками по недвижному телу Артура. Непрерывный звук, издававшийся электрокардиографом, вдруг прервался, вместо него пошло короткое попискивание. Вся бригада замерла, впившись глазами в почти плоскую зеленую кривую. На конце волны началось колебание, появилась округлость, после чего кривая приняла почти нормальный вид. «А вот это называется не возвращаться, а жить», — провозгласила Лорен, вырывая у Фернстайна рукоятки. Профессор немедленно покинул операционную, заявив, что швы Лорен наложит и сама. Он оставляет ее наедине с пациентом и возвращается в постель, которую ему вообще не следовало покидать. Повисла тишина, которую нарушало только пиканье электрокардиографа, повторяющего ритм сердца Артура. Доктор Гранелли вернулся за свой пульт и уточнил состав крови. «Наименьшее, что можно сказать, наш молодой человек возвращается из большого далека. Лично я всегда убеждался, что небольшая доза упрямства способна творить чудеса. В вашем распоряжении 10 минут, уважаемая соратница, чтобы наложить швы, после чего я возвращаю его миру». Норма уже готовила аграфы, когда Лорен услышала у своих ног стоны. Она наклонилась. Судорожно дергающаяся человеческая рука явилась ей. присела и обнаружила забившегося под операционный стол Пола, белого как простыня. «Что вы там делаете?» — спросила она в изумлении. «Вы вернулись?» — только и успел пролепетать Пол и лишился чувств. Лорен с силой надавила ему на болевые точки возле ушей, чтобы вывести его из обморока. Пол открыл глаза. «Я бы хотел уйти», — простонал он, — «но у меня совершенно ватные ноги. Мне нехорошо». Лорен сдержала смех и попросила реаниматолога приготовить для бедняги кислородный зонт. «Кажется, это эфир», — проговорил Пол дрожащим голосом. «Ведь здесь пахнет эфиром». Гранелли приподнял брови и довел поступление кислорода до максимума. Лорен положила маску на лицо Пола, которая стала розоветь на глазах. «Как приятно!» — раздалось из-под маски. «Да чего хорошо! Прям как в горах! Замолчите, лучше дышите!» «Какие ужасные звуки я слышал! А потом этот мешок там, наверху, наполнился кровью, и...» Пол опять лишился чувств. «Не хотел бы прерывать ваше воркование, моя дорогая, но не пора ли наложить швы пациенту на операционном столе чуть повыше?» Норма заменила Лорен. Когда Полу стало лучше, она завязала ему глаза, помогла подняться и повела к выходу из операционной. Пол брел, сильно пошатываясь. В соседнем помещении медсестра уложила его на койку, решив, что кислород ему по-прежнему необходим. Накладывая ему на лицо маску, она не справилась с любопытством и спросила о его специальности. Но Полу достаточно было увидеть пятна на халате Нормы, чтобы его глаза опять закатились. Она привела его в чувство, похлопав по щекам, и затем оставила, вернувшись в операционную. На часах было 6 утра, когда Лоренцо Гранелли приступил к непростой фазе вывода пациента из состояния сна. Через 20 минут Норма уже везла Артура, завернутого в простыню, в отделение реанимации. Лорен вышла из операционной вместе с реаниматологом. Оба сняли в соседнем помещении перчатки и молча вымыли руки. Прежде чем уйти, Гранелли повернулся к Лорен и, внимательно глядя на нее, признался, что готов оперировать с ней в любое время, потому что ему понравилась ее манера работать. Молодая женщина присела на край раковины, чувствуя страшную усталость. Оставшись одна, она закрыла лицо ладонями и отдалась рыданиям. В реанимационной палате было по-утреннему тихо. Норма поправила носовой зонт и проверила поступление кислорода. Баллон на маске раздувался и сдувался в такт с ровным дыханием Артура. Она затянула бинты, убедившись, что зонт нигде не пережат. Перфузионный мешок возвращал в вену кровь. Она заполнила листок послеоперационного состояния и передала пациента санитару на постоянном дежурстве. В конце длинного коридора она увидела тяжело шагающего Фернстайна. Профессор толкнул двери, ведущие в операционный блок. Лорен подняла голову, потерла глаза. Рядом с ней присел Фернстайн. Трудная ночка, правда? Лорен смотрела на стерильные бахилы, которые еще не успела снять. Возила ими по полу и ничего не отвечала. Она пошла на неразумный риск, но исход операции доказал ее правоту, продолжал профессор. По его словам, ей было чему радоваться. Этой ночью принесла плоды вся премудрость, которой он ее обучал. Лорен недоуменно смотрела на профессора. Тот выпрямился и обнял ее за плечи. «Вы спасли жизнь, которую я уже потерял. Как видите, мне пора на покой. Но сначала я научу вас еще кое-чему». Морщины, собравшиеся вокруг глаз, выдавали его нежность, которую он напрасно пытался скрыть. Он встал. «Сохраняйте ясность ума, чтобы признавать то, что вам не под силу изменить. Смелость чтобы изменить то, что вам под силу, и мудрость, чтобы видеть разницу между первым и вторым. «В каком возрасте это удается?» — спросила Лорен старика-врача. «Марк Аврелий пришел к этому в конце жизни», — отозвался тот, отходя от нее с заложенными за спину руками. «У вас еще остается немного времени». И он исчез за автоматически закрывшимися дверями. Лорен еще посидела в одиночестве, потом взглянула на часы и вспомнила, что в кафе напротив госпиталя ее дожидается полицейский инспектор. В коридоре реанимационного отделения она задержалась у стеклянной перегородки. На койке у окна с опущенными шторами мужчина, оплетенный проводами и трубками, возвращался к жизни. При каждом вдохе Артура грудь Лорен наполнялась радостью.